Спасибо большое. Петя, ты слышал, что Владимир Сергеевич говорил о фейерверках? Слышал. Даю слово, что не буду устраивать подобных экспериментов. Есть много и других развлечений. Например? Видеоигры. Сейчас я играю в одну. Там ходишь по сказочной стране, и с тобой всякие разные штуки приключаются. Например, надо попасть в замок и спасти принцессу. Но по дороге оборотень может заманить тебя в ловушку. Или ты не успеешь сесть на единорога, и придется идти пешком. А это значит, что тебе надо будет пройти через лабиринт страха. Он на самом деле такой страшный, этот лабиринт. Еще какой! Я видела, как Петя играет. В этом лабиринте на тебя может свалиться рояль, дракон может поджарить огненной струей, или ты завязнешь в магической лаве. А если зазеваешься, тебя сшибет стадо минотавров. Ну и как твои успехи, Петя? Спас принцессу? Неа, Петя все еще застрял в волшебной карете. На ней надо подняться к комнате, где заперта принцесса. Как только сажусь с нее, бац, гейм овер. Да. Ребята, вы будете немного удивлены, но жизнь в современном городе мало чем отличается от компьютерной игры. Как это так? На улице вас ждут те же опасности. Ну что вы, у нас совсем нет оборотней. Очень даже есть. По крайней мере, в моей практике встречались. А как они выглядят? Как обычные люди, дяди или тети. Они высматривают какого-нибудь мальчика или девочку, которые беспечно гуляют по улице одни, без взрослых. Оборотни очень искусно заманивают их в ловушку. Они предлагают им что-нибудь вкусное – шоколад, мороженое или пирожное, то, что обычно запрещает мама. Приглашают прокатиться на своей машине, просят указать им дорогу или даже предлагают посидеть за рулем. Одним словом, пытаются втереться в доверие. Иногда действуют по-другому. Заходят вместе с ребенком в волшебную карету. Какую еще карету? Лифт, по-нашему. Как только двери закрываются, хлоп, гейм овер. Ой, а в кого они превращаются, эти оборотни? Из хороших и добрых людей они превращаются в плохих и злых. Так вот, почему в игре я не могу пройти этот уровень. Я сажусь в карету с маленьким безобидным гномом. А он, оказывается, не такой уж и безобидный. Да, мне тоже однажды какая-то тетя предлагала сесть к ней в машину, но я отказалась. А когда она взяла меня за руку и сказала, что отведет к маме, я так громко закричала, что она испугалась и уехала. Молодец, Маша, так и надо поступать. Если встречается такой оборотень, надо убегать. А если он тебя поймал, зови громко на помощь. И никогда не заходи в лифт с незнакомыми людьми. Если кто-то спросил у вас дорогу, объясните ее, если знаете. Но ни в коем случае не садитесь в машину к чужим людям. А если какой-нибудь дядя скажет, что его прислала моя мама, и он отвезет меня к ней? На этот случай можно придумать секретное слово, которое будут знать только ты и твоя мама. Пароль? Можно сказать и так. Точно, пароль! Чтобы ты поверила этому дяде, ему надо сделать секретное движение. Подпрыгнуть на одной ноге, почесать правой рукой за левым ухом, обернуться вокруг себя три раза и произнести: «Это я, дядя Федор, я принес заметку про вашего мальчика». А ты должна будешь сказать отзыв: «Да прибудет с тобой сила, Скайуокер». А он: «Осталависта, бэби». Думаю, одного слова будет достаточно. Ведь все равно, кроме меня и мамы, его никто не знает. Что, даже папе не скажешь? Конечно, скажу. Только, боюсь, ему этого пока что недостаточно. И он начнет придумывать секретные движения и отзывы про скайвокеров. А если человек не сможет назвать пароль? Бегите от него со всех ног. Да, ну вот единорогов у нас точно не бывает. Не бывает лабиринтов страха, и быть раздавленным стадом минотавров тоже можно не опасаться. Согласен. Чтобы куда-то добраться, мы не пользуемся единорогами. Для этого есть общественный транспорт. А целое стадо минотавров легко заменит всего лишь один мчащийся автомобиль. Поэтому надо быть очень внимательным, переходя дорогу. даже если ты очень опаздываешь, и тебе нужно срочно успеть в школу или спасти принцессу, перед тем, как выйти на проезжую часть, остановись, посмотри сначала налево, потом направо, и только если поблизости нет движущейся машины, переходи дорогу.